замечать звезды, зарядили луной дымоход. Нам не в радость шелест берез и прозрачность быстротечных вод. Разбудили железные души механических монстров умы. Как хотелось сделать мир этот лучше, как же стал мир этот царством тьмы. Взорвать бы пару городов, устроить судный день, чтоб под каменных домов смотрела лишь слепая тень, что после световой волны все покрылось мглой среди упавшей тишины. Но слышен только ветровой, ветровой постой, постой. Хотелось выбраться из вязкой лжи, из тяжелых кандалов неудач, наклон, что всегда других смешит. Сам слышит лишь свой тихий плач. Проснуться бы хоть раз под пение птах, а не под гул неугомонных машин. Но тот, кто гнезда птичьи растоптал, тому отказано вправе жить. Взорвать бы пару городов, устроить судный день, чтоб под каменных домов смотрела лишь слепая тень, что после световой волны все покрылось мглой среди упавшей тишины. Мы слышим только ветровой, ветровой постой, постой. Начать бы заново быть человеком, или хотя бы видеть ночью сны, и чтобы не были свинцовыми веки, и чтоб не выглядеть смертельно больным. Ты не приращивай себя к экрану и не запутывайся в сети. И сможешь ли проснуться утром рано, просто встать и просто пойти взорвать пару городов, устроить судный день, чтобы